6. Вот смотрите и запоминайте. Лемешев сидел на повальном дереве на окраине лагерной поляны. Рядом на чурках пристроились Данилов и Коронели. Вниманию, с которым они следили за рассказом, мог бы позавидовать любой профессор Московского государственного университета. Я уже говорил, что любая армия мира не хочет использовать много видов различных патронов для своего оружия. Немецкое не является исключением. Для стрелкового оружия сейчас в Германии используют два основных типа. Первый – винтовочный, калибра 7,92 мм. Олег сделал паузу, давая возможность друзьям оценить размер относительно новой для них системы единиц. Применяется в винтовках, пулеметах всех типов, пехотных, авиационных, танковых. У немцев сейчас с пулеметом полный порядок. Везде используется одна и та же базовая модель – МГ-34. Коронелли поднял с травы один из патронов из тех, что принесли в ящики, и начал задумчиво вертеть его в руках. Лемешев смолк, видя, что у Луи появился вопрос. «А что это за красная полоса на донышке?» — спросил француз, показывая капсюль. «На моих никаких полос нет». «У тебя снайперские с латунной оболочкой. Их не красят. А то, что ты держишь в руках, снаряжен бронебойно-зажигательной пулей. Это как?» «Патроны отличаются друг от друга пулями, которые имеют разное значение. Твои снайперские используются для поражения живой силы. У нее под оболочкой в самом носике пустота. Потом идет стальной сердечник и лишь в самом конце свинец». «А что это дает?» Данилов показал, что ему тоже интересно. «Понимаешь, как бы тебе объяснить? У нее центр тяжести смещен назад. Вот смотри». Лемешев поставил патрон на пенек носиком вниз. Естественно, тот не стал стоять и упал. Вот так и пуля себя ведет. Она же сделана для стрельбы по людям. Едва пустой носик упрется в кость, как ее начинает переворачивать. И она уже не простреливает на вылет, а вращается в человеческом теле, сейчас еще и разваливаясь по границе свинца и стали. Понятно. А это бронебойно-зажигательная... Стальной сердечник и специальный зажигательный состав вокруг под оболочкой. Фосфор? Да, изумленно протянул Лемешев. За полтора века не придумали ничего нового. А для драгунского подполковника никак нельзя перевести, о чем вы сейчас разговор ведете. Кто-нибудь может на русском, кавалерийском? Конечно, засмеялся Коронели. Есть такой химический элемент, фосфор. Так вот, его обычно хранят под водой. На воздухе он сам вспыхивает и горит ярко с белым дымом. «А ты откуда знаешь?» «Применял, что ли?» Данилов не переставал удивляться знаниям француза. «Приходилось. Так вот, если я правильно понял Олега, то сейчас они умудрились фосфором пули набивать, так?» «Да, так. Разумно. Не буду спрашивать, как вам это удается. Должны же вы хоть чему-то научиться. А вы как фосфор применяли в начале 19 века?» «Ну, я, положим, применял, а вот Данилов сомневаюсь. Мне его запаивали в стекло, потом укладывали в специальные металлические футляры с многослойной тканью. В футляре можно было со всего размаха в стену бить, ничего б не сделалось. А если крышку снял, то достаточно и запущенной руки на мостовую уронить, чтобы вспыхнуло». «Синий», — задумчиво произнес Данилов. «Что?» Теперь же Лемешев изумленно смотрел на Николая, но тот не замечал его. «Футляр был синий, так?» «Синий?» Коронелли ничуть не удивился. «Видел где?» «В петербургском предместье Смоленска, недалеко от моста через Днепр. Куча сказал, что в карете едет графиня Возьмитинская. Мы проверили, а там никого. Он уйти пытался». Данилов сам того не заметил, как заговорил виноватым тоном, словно оправдываясь перед французом. «Карету поджег этим самым фосфором, в палисадничке почти скрылся, но пули его догнали. Я потом крышку у него из руки вынул». «Вот как?» — думая о своем, произнес Коронели. «А мы ведь не знали». «А что вы в карете нашли?» «Да ничего, там как начало все взрываться. Двоих покалечило, одного насмерть. И огонь полыхал до тех пор, пока все не сгорело». «Да...» «Николя выполнил свой долг». «Кто?» «Капитан Николя Сент-Триор». Он стал первой потерей в моем отряде после 805 года. Перехватив взгляд Лемешева, Кранелли стряхнул паутину воспоминаний. «Олег, ты прав. У нас чего не начнем, все на одно и то же сворачиваем. Прости». «Итак, ты говорил о немецком винтовочном патроне калибра 7,92 мм, применяемом в авиационных, танковых, пехотных пулеметах и, собственно, винтовках. Снайперские пули имеют смещенный назад центр тяжести, а бронебойно-зажигательные красную полосу на донышке. Все верно?» «Все», — улыбнулся Лемешев, уже привыкший к феноменальной памяти француза. «Тогда продолжай». «Трассирующая пуля». «Что?» «Пуля — трассу полета, которую можно увидеть». «Вот даже как!» — голос Данила выдавал неподдельное изумление. «Горит, что ли, когда летит?» «Да». «Слушай, Луи, не понимаю, откуда ты все это знаешь?» Казалось, что осведомленность Кранелли удивляла Данилова еще больше, чем пуля, полет, который можно видеть. «А ты, Николай, чем войну занимался? Эскадроном командовал?» «Да, и смею тебя заверить, что это был неплохой эскадрон. Не горячись. Неплохой. Даже хороший. Только я не об этом. На меня работали лучшие ученые Франции. Мы эту пулю сами делали. Пытались. Только не вышло ничего». «В общем, вам все уже ясно», — вмешался Лемешев. «Запоминайте. Носик у пули черный, на донышке красное кольцо вокруг капсюля. Используется для указания точек попадания пуль. Что это значит? Разъясню. Сама трассирующая пуля малопригодна для поражения целей. На 200 метров каску не пробьет, потому что легкая. Но если в ленту пулемета вставлять такие патроны через 5-6, то вполне можешь понять, куда легла твоя очередь. Так можно и на версту стрелять прицельными очередями. Все не так-то просто. На 300-400 метров это да. Но на версту... Ты пойми, состав выгорает, пули совсем легкой становится, а тяжелые пули не так летят, надо поправку взять. Если ветер боковой, то ее по-другому в сторону сносит. Понятно, — задумчиво проговорил Николай. Было видно, однако, что мысль о стрельбе из пулемета на дальней дистанции крепко засела в его голову. Второй основной патрон, который применяется в немецкой армии, — это парабеллум 9×19. 9 мм калибр, 19, опять же, миллиметров длина гильзы. Это для пистолетов Парабеллум и Вальтера. Также для автоматов МП-38, МП-40. Понятно, почему у них такие официальные названия. Пистолет-пулемет. Понятно, — ответил быстро Кранелли. А дальней стрельбы намного меньше? Да, намного. Из автомата метров 200-300. У пистолета ствол короче, так что дальше, чем на сотню метров, рассчитывать на серьезное поражение противника не приходится. — А чего ты хочешь? Заряд в 7-8 раз меньше. — А русские патроны такие же? Калибры совпадают? Луи был вынужден признать, что вопрос Данилова по делу, а сам он почему-то упустил его. Нет, — нет-нет. Советские патроны калибра 7,62. Их тоже два основных. Большой для винтовки Мосина, для ручного пулемета Дегтярева, с танковых Максима и Горюнова, авиационного Шкасса, малый для пистолета Токарева, пистолетов-пулеметов. Но я думаю, брат, что нам придется с немецким оружием воевать. Олег встал с повального дерева, потянулся. Ну что, князь, понимаешь? Кранель тоже поднялся. Какое оружие лучше в лесу, а с чем лучше в поле воевать? Понимаю. С пулеметом. А вы куда это собрались? Так все рассказал вроде, что хотел. А брусочки... «Какие брусочки?» «Светло-желтые, которые ты в карманах нес. Ах ты, про толовые шашки!» «Что?» Данил смотрел на Лемешева удивленными глазами. «Почему про шашки?» «Да еще тыловые. У нас что, такими шашками в тылу сражаются?» «А той, что от деда Василия нам досталось на фронте». Олег засмеялся. Так заразительно, что Данила в Кранелли тоже не удержались. «Нет, с вами никогда не соскучишься». Лемешев постепенно становился серьезным. «Тринитротолуол, сокращенно тол. Мощное взрывчатое вещество». «Что значит мощное? Мощнее нитропороха?» «Сейчас его называют бездымным. И другим военным деле уже не пользуются. Так вот, Луи, намного мощнее. Другой принцип. Порох горит, а тол детонирует». «Что это?» Как бы это получше объяснить? Тул он может и гореть, и детонировать. Если его просто поджечь, то огонь будет как от дров, греться можно. А когда тол детонирует, то он превращается в газ раньше, чем пуля успевает двинуться по столу. Представляете, какое там давление? Во много раз больше, чем порох может создать. Пуля просто не успеет вылететь, как ствол разорвет. Потому в стрелковом оружии по-прежнему применяют порох. А толы начинают снаряды и бомбы. Получается, что осколки летят очень далеко, задумчиво произнес Данилов. Да. Но не только в этом дело. Сдетонировавший заряд, разорвав оболочку снаряда и превратившись в газ, сжатый под огромным давлением, начинает расширяться во все стороны. При этом он сминает воздух, который толкает впереди себя. Эту быстро движущуюся стену воздуха называют ударной волной. За десятки метров она рушит стены, убивает людей, переворачивает грузовики. А... Кое-чему все-таки научились, признал Коронель. То есть, если сейчас один этот брусок, одна толовая шашка сдетонирует, то повалит лес на сотни метров? Что будет с нами, даже я и не говорю. Нет, что ты. Для этого нужно много толу. Столько в авиационных бомбах бывает и тяжелых снарядах. А шашкой можно попробовать рельс перебить, но лучше, если взять 3-4. Судя по тому, что ты таскал эти шашки целую ночь в кармане, совсем не боялся, что они сдетонируют? Что нужно, чтобы они начали взрываться? Детонатор, — улыбнулся Олег. Сам по себе это маленький заряд гремучей смеси. Немного больше, чем в капсуле. Если взорвется, только пальцы может оторвать. Но если его воткнуть в толовую шашку, то она сдетонирует. Если его положить в ящик тола на складе в лядах, тогда мы и получим эффект, который наш старший товарищ хотел увидеть от одной шашки. Несколько домов в округе точно рухнут. И вышка с фрицами. Так, не обращая внимания на подколки друзей, сказал Коронель. Осталось только понять, где детонаторы. Прости, товарищ командир, чего нет, того нет. Темно на складе не нашел, а может, их там и не было. Случается, хранят отдельно. А можно по толу чем-нибудь тяжелым ударить, чтобы он взорвался? Вряд ли. А если из винтовки? Бесполезно, только дырку проделаешь. Надо привязать к гранате, и тогда взрыв станет несколько раз мощнее. Вот! — воскликнул Лемешев, с явным одобрением глядя на подавшего последнюю реплику Данилова. Вот что значит народная смекалка в исполнении простых русских князей. Без светлости. Хорошее настроение Лемешева объяснялось легко. Где можно найти более толковых учеников? И пусть иногда они не знают элементарных вещей, зато умение ухватывать суть, выделять главное, равных им трудно найти. Седьмое. Сложную многоходовую вылазку Коронель готовил очень тщательно. Первым пунктом его плана намечалась атака на поезд. Сначала по карте подобрал место, где организовать тайник на другом берегу. Потом целую ночь плавали через Днепр, перевозя гранаты, автоматы, тол, патроны и один из двух снятых с мотоциклов пулеметов. В ближайшие точки лес не доходил до железной дороги метров 200. И сам по себе он был мал по сравнению с тем, что растягивался мощным треугольником на противоположном берегу. Запоминайте, что будем делать, если немцы нас засекут и начнут преследовать. Мы с тобой, Олег, нашими автоматами прикрываем отход. Ты, Николай, быстро, не задерживаясь, уходишь на берег. Вот здесь полянка, деревья не ближе 50 метров от воды. Найдешь в темноте? Найду. В кустах, что над самой рекой, оставим снаряженный пулемет. На запасной позиции будут автоматы 3-4 магазина. Может, лучше ему в лесу, а то как-то неуютно. Фашист за деревьями, подполковник на поляне. Нет. Во-первых, берег у Днепра высокий. Николай там как в окопе будет. Во-вторых, это к нему бежать немцы по ровному полю станут. В-третьих, гранату из-за ствола никто не добросит. Пожалуй, ты прав. Мы уходим напрямую в реку и гребем на другой берег. Надеюсь, расчет окажется верным. Мы выплывем прямо ко второму пулемету. Это минут 5-6, и держаться тебе придется одному. Луи смотрел прямо в глаза Николаю. Я понимаю, что когда вы плывете, то стрелки из вас как из коровы танк. Это недолго. Ты почаще веером проходись в поляне, чтобы кто-нибудь не подкрался незаметно. В темноте не все увидишь, так что патрон не экономь. Если кончится, бросай пулемет, переходи на запасную позицию и молоти из автомата. Как только услышишь нашу очередь с другого берега, кидай гранату и ныряй. Я поверху первую дам. А как граната взорвется, буду знать, что ты уже под водой, я пущу прицел. Надо в начало ленты в твоем пулемете, артист, трассирующий поставить, мне ориентироваться легче станет. Хорошая мысль, — поддержал Лемешев. Так и сделаем. Столь тщательно разработанный план отступления с форсированием Днепра не понадобился. Все прошло на удивление легко. Ранели долго ломал голову. Как взорвать эшелон? Хотелось огорчить противника посильнее, а не просто свалить с рельс с тысячу подвод. Хороших мыслей не приходило, пока Луи на глаза не попалась граната, напоминающая большое яйцо с ребристой поверхностью. Нашлась она в подсумке одного из немецких солдат, уничтоженных около деревни Бежали. Но особую ценность стала представлять, когда там же обнаружился запал. «Сильно фрицы F1 уважают», — прокомментировал Олег. «Шутка ли? Осколки на 200 метров летят. Наверное, немец у кого-то из наших взял, может, у убитых». Но Коронель больше интересовал запал, который он внимательно рассматривал со всех сторон. «Это то, что нужно», — наконец подвел итог размышлениям француз. «Вот на поезде и попробуем». Эшелон, везущий из Германии пехотный батальон, охранялся тщательно. Но под утро сон начал донимать самых стойких. Никто не заметил, как на площадку первого вагона, притормозившего на повороте поезда, скользнула почти бесплотная тень. Вскинувшись было с часовой, получил удар в солнечное сплетение и согнулся пополам. Аккуратно сняв каску с противника, Луи ей же и покончил с фашистом, нанеся мощный удар по затылку. Машинисты просто ничего не могли сделать с появившимся из тендера Коронели. Их учили водить поезда, а не драться в тесной будке паровоза. Тем не менее, один попытался ударить попавшейся под руку лопатой возникшее привидение, но по непонятным причинам ручка лопаты, которой немец резко ткнул в противника, отклонилась в сторону и угодила в глаз напарнику. Та же рука, что отвела древко по точной траектории, словно сабли рассекала воздух. Ребро ладони ударило по шее, и лопата звякнула металлический пол, выскользнув из мертвой руки. Второй не смог оказать достойного сопротивления, прожив лишь на несколько секунд дольше напарника. Закончив схватку, Коронель открыл топку, закинул уголь, поднятый с пола лопатой. Граната, вынутая из кармана, легла в кулак, пальцы сжали чеку. Выдернутое кольцо шлепнулось на пол. Коронель достал из нагрудного кармана деревянную палочку, напоминающую остро заточенный карандаш. Вставив ее на место фиксирующей шпильки, Луи получил, что хотел — гранату, запал которой зафиксирован деревянной щепочкой. Положив ее вместе с несколькими брусочками металла в топку, диверсант покинул будку, растворившись в темноте. К тому времени, когда он добежал до Лемешева, который должен был прикрыть отход в случае неудачного десантирования командира, поезд уже медленно вполз на станцию. Взрыв парового котла разбросал сотни осколков металла не хуже, чем 100-килограммовая фугасная бомба. Несколько вагонов сошло с рельс. Два десятка убитых, в пятеро больше раненых. Бензин из пробитых цистерн вытек наружу, создавая реальную угрозу пожара. Станция оказалась парализованной почти на сутки. Поднятый среди ночи штандартенфюрер Бридель, переезжая Днепр по понтонному мосту, и представить себе не мог, что виновники аварии всего полчаса назад, оставив в тайнике пулеметы и автоматы, переплыли реку в противоположном направлении, в полутора километрах ниже по течению. Никаких следов диверсии обнаружить не удалось. Хотя внутренний голос штандартенфюрера подсказывал, что не обошлось на этот раз без его партизан-кавалеристов. Но вешать на себя дополнительные нераскрытые дела мог только сумасшедший, и фон Бридель довольно быстро согласился с версией несчастного случая — самопроизвольного взрыва паровозного котла. Восьмое. Удачное нападение на эшелон породило уверенность, что успех надо развивать, переходя к остальным частям плана. Луи повел мокрых, замерзших товарищей не в лагерь, а через лес к мотоциклу. По дороге зашли еще в один тайник, где переоделись, достали последний автомат с двумя магазинами. отдавая парабеллум Коронелли, одетому в лейтенантскую немецкую форму. Николай почувствовал себя неуютно. Многолетняя жизнь драгунского офицера приучила чувствовать себя без пистолета, как без рук. И даже пулемет на турели коляски и гранаты не могли избавить от этого чувства. Выехав на дорогу в предрассветной мгле, ту самую, на которой когда-то бесславно погиб немецкий усиленный взвод, мотоцикл, подпрыгивая на выбоинах, в ухабах, поехал в сторону Красного, подгоняемый просьбами Коронелли: «Олег, давай скорее, нужно успеть». Через Брежели, Летивлю, Винные Луки товарищи выехали в Красный и помчались к центру поселка, чтобы перебраться на другой берег речки. Суета, которая воцарилась в райцентре, после того, как пришла весть об аварии на станции Гусина, помогла спокойно проехать через поселок. Выбравшись на дорогу Корши, мотоцикл добавил скорости и через 20 минут беспрепятственно проехал через ляды. Шлагбаум перегораживал боковую улицу, идущую к складам. Мешки с песком укрывали пулеметную точку. Отъехав на несколько километров, мотоцикл остановился на обочине. Ждать пришлось недолго. Вскоре из-за поворота показались военнопленные в сопровождении нескольких автоматчиков. Первое, что бросилось в глаза Луи, — это малочисленность колонны. Несколькими днями ранее, наблюдая за работой пленных на складах, Коронель насчитал человек 100. Сейчас же по дороге шло не более 40. «Проезжай мимо, сбавляй скорость и разворачивайся», — наклонившись к уху Лемешева, проговорил Коронель. «Я начну первый. Ваши фрицы с правой стороны». Олег лишь наклонил голову в знак того, что ему все ясно. Мотоцикл проехал мимо пленных, прижавшись к обочине, постепенно замедляя ход. С каждой стороны колонны шагало по 3 солдата с автоматами. Еще 2 обнаружились позади нее. Коронелли соскользнул с заднего сиденья сразу за их спинами. Штык-нож оказался между ребер фашиста через секунду. Второй успел повернуть голову к французу, но не автомат. Тяжелый кованый сапог раздробил ему челюсть, но прежде чем упасть, он успел получить еще один удар, последний в его жизни. Потом Коронелли резко сместился влево и точными выстрелами уложил немецкую охрану с одной стороны. Промахнуться было трудно. До самого дальнего солдата было не более 25 метров. Разворот мотоцикла потребовал больше времени, немцы успели обернуться. Но Данилов их опередил на мгновение, скосив всех длинной очередью, аккуратно так стараясь не зацепить пленных. Колонна остановилась, несмотря на то, что без команды это категорически запрещалось. Однако вряд ли мотоциклисты, так лихо справившись с конвоем, собирались кого-то наказывать. Голову повернулись в сторону Коронелли. «Вы свободны», — громко сказал он. Но никто даже не шелохнулся. Красноармейцы, отчаянно мечтавшие о свободе не о той, какую сулил им Клюк, а о возможности сражаться с ненавистным врагом, не могли поверить, что все произошло так быстро. Подошедший Лемешев мгновенно вник в ситуацию. «Равняйсь! Смирно!» Четкий командный голос не помог организовать солдат. Олег понял, что остался только один шанс. Время стремительно уходило. «Я майор Красной армии Лемешев». Олег снял каску и мотоциклетные очки, сделав тем самым паузу, столь необходимую стоящим перед ним людям. И упоминание о звании сразу подействовало. Военнопленные неожиданно превратились в солдат, готовых выполнять приказы. «Офицеры, выйти из строя!» Поданная команда не вызывала сомнений в необходимости ее исполнения, но все остались на местах. «Старшины!» Вновь строй неподвижен. «Сержанты!» Невысокий, с ярко выраженной сединой мужчина, четко отпечатав 2 шага, вышел вперед. «Старший сержант Петров, подразделение, слушай мою команду. Сержанту Петрову принять командование. Есть. Собрать оружие, трупы фашистов оттащить в кусты. Самим следовать на юг, в Шумячские леса. Действовать по обстоятельствам». «Есть действовать по обстоятельствам», — отозвал сержант Петров. «И побыстрее, ребята, пока на дороге никто не появился», — уж другим тоном добавил Ремешев. Колонна пришла в осмысленное движение, словно внутри ее завели какой-то механизм. Олег и Луи сели на сиденье мотоцикла. Раньше, вернувшийся в коляску, Николай протянул один из 2 подобранных шмайсеров Коронелли. «Нам в другую сторону, Олег. Давай через поле к Днепру только. Забирай подальше от лядов. Теперь у нас пауза до ночи». Перебравшись через кювет в удобном месте, мотоцикл же отъехал на 100 метров, когда Лемешев оглянулся. Через поле за ним бежали 4 человека. Остановившись, Олег спрыгнул на землю. «Назад!» — крикнул он, сопровождая слова энергичным жестом. «Назад, к Петрову!» Но они не остановились. Бегущий впереди, худющий, словно черенок лопаты паренек, вдруг споткнулся и, сделав несколько быстрых шагов, рухнул к ногам Лемешева. Оторвав руки от земли, он задрал голову и, глядя в лицо майора слезящимися глазами, повторял только одно слово «Брат! Брат! Брат!» Слезы душили парня. От всхлипа вниз торгались плечи. Он ничего не мог выговорить, лишь твердил «Брат! Брат! Что с тобой, Лемешев?» Наклонился, подхватывая его. «Ты! Вы говорили, там у Днепра!» Слова с трудом прорывались сквозь слезы. «В окопе что, брат? Братом буду, если выживем!» «Иван!» Ошарашенный майор, распрямляясь, выпустил парня из рук. Тот снова шлепнулся на колени и быстро-быстро закивал, не в силах больше вымолвить ни слова. Ивану Красову было страшно. Очень страшно. Страшнее, чем когда полк отступал из-под Красного под ударами немцев. Страшнее, чем под бомбежкой. Страшнее, чем в окопах у Днепра, где танки и гудериана пытались стереть с лица земли последних защитников моста. Намного страшнее, чем в плену, даже когда он понял, что всем, отказавшимся вступить в отряд Клюка, которого он пару раз мельком видел в дивизии, осталось жить несколько дней, вот так найдут им замену и расстреляют. Но сейчас он боялся, что майор, который выглядел в глазах его настоящим героем, не разрешит пойти вместе с собой, просто прогонит прочь. Этот страх, граничащий с безнадежным отчаянием, буквально душил Ивана, не давая возможности даже связать несколько слов. «Коронели!» Тоже слез с мотоцикла, подойдя к Олегу, негромко проговорил. «Брат, можно и так сказать, брат, как ты с князем?» «А это кто?» — Коронелли кивнул в сторону стоящих сзади. «Не знаю, Ваня. Это кто?» Лемешев вновь опустил взгляд на Красова. «Да встань ты, наконец!» «Мы вместе, мы все вместе, товарищ майор!» — затараторил жижеватый кряжистый мужичок, в котором Олег сразу разглядел крестьянина. «Нас немцы хотели к себе взять на службу, а мы вас знаем, товарищ майор. Нам Ванька рассказывал, как вы мост держали. Дозволь, товарищ майор, с вами». Лемешев перевел вопросительный взгляд на француза. Тот едва заметно кивнул, поворачивая голову. «Сержанту Петрову доложили, что побежите за нами». Голос Луи был настолько строг, что майор как-то мгновенно вспомнил, что он генерал, и чуть не засмеялся своим мыслям. «Никак нет, опуская голову», — промямлил рыжий. «Не успели». «Понятно». «Невыполнение приказа и дезертирство», — в тон добавил Лемешев. «Но, товарищ майор, мы же не от фрицев текаем, мы воевать с вами хотим». «Это понятно», — задумчиво глядя на опустевшую уже дорогу, проговорил Коронель. «Это я к тому, товарищ красноармеец, что если еще раз не выполните приказ, просто расстреляю». И отвернулся к мотоциклу, всем своим видом показывая, что он не привык повторять. «Товарищ князь, не будете ли так любезно освободить коляску? Похоже, новые бойцы уступают нам в беге». Обернувшись, скомандовал: «Всем на мотоцикл». Коронель увел удвоившийся отряд почти на 7 километров вниз по Днепру. Оставив заваленный еловыми ветками мотоцикл на опушке, расположились в глубине большой рощи. «Иван, посидите здесь, нам поговорить нужно», — сказал Коронель, жестом приглашая Данилова и Лемешева отойти в сторону. «Предвидя ваши вопросы, отвечу сразу. Втроем немного мы навоюем. Так нам легче будет. А кормить их чем? У самих запасов кот наплакал». «Не волнуйся, Олег, сегодня ночью этим займемся. Ты лучше мне вот что скажи. Твоя кличка «Сокол» имеет теперь смысл, а наши?» «Моя не имеет. Да и неудачно это была с самого начала идея. А ваши, конечно, имеют. А как вас иначе представлять? Дивизионный генерал при штабе Наполеона Луи Коронели и подполковника штаба Кутузова Николай Данилов? Я бы мог представиться как Лев Коронеев, граф, его сиятельство, Николай Данилов? Нет ж, давайте так, оставайтесь артистом и князем. Я тумана на виду, намекну, что вы из такой структуры, что они даже не все генералы знают. Но если как-нибудь до имен дойдет, тогда Лев и Николай, а там посмотрим». «Хорошо, уговорил. Значит, теперь так. Я спать, а ты, Николай, подежурь пока. 3 часа. Потом я встану, пойдешь спать». «А я?» — несколько задаченно произнес Олег. «Ну, здравствуй, приехали. Что должен делать начальник особого отдела, когда в дивизию поступают новые бойцы? Проснусь, доложишь».